Глава третья. В офис Алексей теперь не ездил, хотя по телефону общался с Ведотовым часто, но все остальное время заняться было нечем. Пару раз попытался сразиться в шахматы с Викентием Андреевичем, но тот играл настолько плохо, что желание сидеть за доской у Дальского пропало, хотя, возможно, главный телохранитель искусно изображал неумение. В огромном доме стояла тишина. Светлана больше не докучала ему своими посещениями. Однажды он встретил ее в коридоре, кивнул и прошел мимо. Было скучно. Федотов предложил встретить Новый год вместе, но Алексей отказался, а до праздника оставалось чуть более суток. Дальский позвонил Корновичу и поинтересовался, где тут собирается провести новогодний вечер. «Дома? Где же еще?» – ответил Вадим. «То есть вечером я буду в театре, у нас свадьба Кричинского. Мы быстро откатаем спектакль, хлопнем по рюмашке и разбежимся. Я бы с Ликой в ресторанчик какой-нибудь тихонько и сходил. Но в эту ночь такие цены, что месяц потом пахать. А ты в Москве. Как там Нина?» «Скорее всего, у нее все хорошо, потому что мы разводимся». «О как!» – почему-то обрадовался Корнович. «Поздравляю! Тогда заскакивай к нам, что-нибудь придумаем». А Дальский и так уже кое-что придумал. Ведь перед праздниками особенно хочется личной жизни. Он залез в память своего мобильника и сделал первый звонок. «Алло, Наташа? Привет, это Дальский. Какие у тебя планы на новогоднюю ночь?» «Привет, привет. Что на тебя нашло? 100 лет не звонил и Натя. Ты свободна?» «Нет, конечно». «Тогда извини». На следующий звонок никто не отозвался. В третьем случае трубку снял явно нетрезвый мужчина. Затем он дозвонился до какой-то Лены, не помня даже, кто та такая. Оказалось, что подруга детства матери. В следующий раз вместо ожидаемой Жанны ответил детский голос. Очередной звонок был явно не нужен, и он поспешил прервать вызов, чтобы не слышать, как его посылают подальше. Потом ему ответили: «Ординаторское урологического отделения». Дальский удивился, откуда в памяти его телефона этот номер. В записной книжке значилась «Надежда». Следующим Алексей чуть было не набрал номер мобильника Нины. Затем попросил позвать к трубке Марину, но ему ответили, что та переехала к мужу. Позвонил Вике. «Виктория освободится минут через 10», — сообщил мягкий женский голос, показавшийся знакомым. «А с кем я говорю?» «Вы говорите с Вероникой». «Дальский, ты что ли?» Случайно, но влип он, оказывается. Набрал номер Сосниной, а нарвался на ее сестру, свою бывшую сокурсницу. Ничего не оставалось, как сказать, что просто решил заранее поздравить всех по телефонному списку, потому что завтра, вполне возможно, не будет времени и сил. «Вика в душе», — объяснила Вероника. «Ты ее дождешься или мне поздравить ее от твоего имени?» «Да, ладно, перезвоню». Алексей отложил трубку, но через минуту снова набрал тот же номер. «Вероника, ты завтра где будешь?» «Дома, одна. Сын уходит с одноклассниками, ему уже 14. Он такой артистичный, ты не представляешь». «Есть в кого». Вероника помолчала и произнесла совсем тихо: «Да уж. Ты работаешь?» «Руковожу в одной гимназии театральной студии. Платят немного, зато и не перегружают. Но так хочется на сцену вернуться. Был бы жив муж». Разговор не затянулся. Алексей попытался представить, как может сейчас выглядеть его бывшая сокурсница, но не смог. Взял мобильный с сим-картой Потапова в телефонную книжку, которого занес недавно телефон Долгополова. Потапов говорит: «Как дела в коллективе?» Директор театра, заикаясь от волнения, начал докладывать обо всем подряд, о последней постановке, о необходимости проведения ремонта служебных помещений и приобретения новой акустической аппаратуры. Заодно восхитился игрой Корновича. «Я рад», — сухо прервал его Алексей. «Кстати, об актерах. Вам известен номер мобильного телефона Сосниной?» «Так позвоните ей прямо сейчас». Ответит Вероника Соснина, сестра Виктории. прекрасная актриса. Пригласите ее в труппу». «Немедленно все сделаю», — угодливо согласился Долгополов и начал врать. «Я слышал о ней и сам собирался после Нового года. Поторопитесь», — вновь оборвал собеседника Алексей. Больше он никому звонить не стал, потому что понял, никому не нужен. А Вадик Карнович примет его и в единственном числе. «Хорошо быть богатым человеком. Множество людей будут искать твоего общества. Бедные друзья никому не нужны, разве что тем, кто еще беднее. Хорошо быть олигархом. Можно распоряжаться судьбами множества людей, тысяч или десятков тысяч, кроме одного единственного человека, тебя самого». Дальский вышел из апартаментов и увидел Аню, тащившую пылесос. Девушка подняла голову и посмотрела на него дольше, чем полагается приличиями. «Вы что-то хотите сказать?» — спросил Алексей с надеждой. «Да», — кивнула Аня. «Дело в том, что меня опрашивали по поводу того трагического происшествия, но я не сообщила всего, что мне известно». «Мне расскажете?» Девушка опять кивнула. Дальский подошел, взял из ее руки трубу со щеткой и опустил на пол. «Пройдемте ко мне». В кабинете Аня осторожно опустилась на краешек кресла, словно боялась утонуть в нем. Алексей сел напротив. «Давно вы меня не подстригали», — напомнил он. Девушка кивнула снова. Кажется, Аня и сейчас сомневалась, стоит ли рассказывать то, что знает, но наконец решилась. «Дело в том, что в тот день лимузин брал ваш сын», — шепнула она. «То есть как брал?» — не понял Дальский. «Я случайно зашла в гараж и видела, как он подошел к Сергею и попросил разрешить ему выехать из гаража и сделать круг по территории». «Ну и?» «Сел за руль, выехал из гаража, а через несколько минут вернулся». «Когда он садился в лимузин, у него было что-то в руках?» «Была сумка через плечо». «А когда Денис выходил из Бентли?» «Не видела. Я уже по двору шла, когда машина мимо меня проскочила». «Когда это было?» «Сразу перед выездом. Я видела, как вы шли к гаражу. Потом лимузин поехал к воротам, и я подумала, что вы внутри. А когда по телевизору сообщили про то, что случилось, я попросила, чтобы произошло чудо». «У кого попросили?» «У Бога», — еле слышно прошептала Аня. «Можно я пойду?» Дальский кивнул и проводил девушку до дверей, затем смотрел ей вслед до тех пор, пока маленькая фигурка не скрылась в проеме двери, за которой была служебная лестница, после чего набрал номер Викентия Андреевича, вызвал его к себе, добавив, что появилась кое-какая информация. На самом деле Алексей вовсе не считал услышанной от девушки малозначащей информацией. Только сейчас он понял, в какой опасности находился. Вряд ли, конечно, Денис заложил в Бентли взрывное устройство, но все же зачем-то парень решил в одиночку покататься по территории на лимузине. Главный телохранитель, выслушав Дальского, растерялся. «И что вы предлагаете?» «Ничего», — ответил Алексей. «Вы и без моих советов знаете, как действовать. Мне ли вас учить, как установить негласное наблюдение, организовать прослушку телефонов подозреваемого, как выявить все его контакты?» «Хорошо. Мы все сделаем. Даже установим камеры в московской квартире Дениса. Каждый шаг вашего сына будет под контролем». «А разве сейчас вы не контролируете его?» «Мы его охраняем, но мои люди не могут присутствовать рядом с молодым человеком постоянно. Распечатки его звонков я получу через час. Но вдруг у Дениса есть телефонный номер нам неизвестный, или он воспользовался телефоном одного из своих друзей, и потом...» Викентий Андреевич замолчал, раздумывая, как бы помягче выразиться, а затем спросил шепотом: «А вдруг будет достоверно установлено о причастности вашего сына к покушению? Что тогда?» «Тогда я сам буду решать, что делать».